похищенные солнце, луна и звезды. Говорят, что Велесу однажды удалось исполнить свой зловещий замысел. Померкли солнце, луна и звезды над Ирием. Насланные Велесом три чуда-юда проглотили их и унесли в Навь. Там Велес заключил светило в глубокие пещеры. Над обителью богов воцарился глубокий мрак. Но Сварог не растерялся. Еще жарче он развел огонь в своей кузнице. Позвал Радигаста и сказал: «Сын, пора приниматься за работу». Шумно заработал мехами бог-всадник. Взвился ввысь столб жаркого пламени. И вот скоро вышли из наковальни новое солнце и луна. Поднявшийся в вышину густой дым застыл, образовав подпору для небесного свода. Стуча молотом, Радигаст подковал небо серебряными гвоздями и звездами. Огня в кузнице оказалось так много, что его с лихвой хватило на то, чтобы раздать другим богам и людям. Осветилась погрузившаяся было во мрак земля, отступила ночь. Всюду до окоема зажглись, заплясали искорки костров, будто звезды внизу рассыпались. И хотя выкованные вновь из золота и серебра солнце и месяц не могли полностью разогнать тьму, мрак отступил, затаившись по глубоким ущельям и дремучим лесам. Жизнь мало-помалу стала налаживаться. При свете факелов пировали боги, при свете лучин люди засевали поля. Но вот как-то сын Перуна и Летницы, юный Яровит, вычитал в книгах, что раньше были настоящие солнце, луна и звезды, и спросил у своей тетки-чародейки Мораны: «Как же это так случилось, что сейчас вместо прежних светил выкованные из золота и серебра?» Богиня ответила племяннику: «Это все Велес, владыка Нави, постарался. Очень он завидовал тому, что над Ирием и всем миром светят солнце, месяц и звезды. Но если месяц и звезды ему удалось давным-давно себе подчинить, даже стать пастухом над ними, то солнце только смеялось над происками Велеса. А зря. Ведь месяц Мирот — сын Велеса, а звезды его дочери. Недаром самое большое созвездие называют волосынями». Тут она рассказала Яровиту, как однажды на солнце набросились сразу три чуда-юда, потомки потопленного в море Сварогом и Радигастом чудовища Тассана. Один змей с 24 головами схватил солнце, другой с 12 головами — луну, а шестиголовый — звезды. Нахмурился маленький Яровит. «А где сейчас находятся солнце, луна и звезды?» «Известно где. Во дворцах детей Велеса, Зелу, Дирцеи и Флинца. Владыка Нави велел обитателям Нави строго присматривать за похищенными светилами, чтобы они никогда не покинули пределов его мрачных владений и не вернулись к нам в Ирий. Ну а то, что боги и люди в полутьме живут, это Велеса очень даже устраивает». Тут Яровит стал стругать палочки и седлать игрушечного деревянного коня. Отец Перун, увидев, чем занят сын, насмешливо спросил его: «И далеко ты так собрался? Не мал ли еще для подвигов?» Мальчик, надув щеки, буркнул: «Я собрался, дорогой отец, поехать в Навь, чтобы солнце, луну и звезды из заточения освободить. Ведь кроме меня отправляться в путь дорогу некому. Вместо мужчин в Ирии одни женщины остались». переглянулись сворожичи, и стало им стыдно, что какой-то малец собирается ехать за настоящим солнцем, луной и звездами, пока они, силачи да усачи, пьют хмельное пиво и мед. Тут Перун ласково потрепал сына за непослушные вихры. «Ты только дождись нас. Мы скоро привезем светило назад. Тогда ты увидишь, что такое настоящее солнце, луна и звезды. Правда, братья?» Снаряжая мужа и его братьев в дорогу, Морана предупредила богов. «Сначала вам надо будет добраться до смрадной и пылающей смородиновой реки. Там вы найдете дворец под медной кровлей с медными воротами. Он принадлежит слабейшей из демониц подземного мира Парвати. Именно она хранит звезды. Но вы не спешите отнимать их у нее. Спрячьтесь неподалеку за кустами, да смотрите, что дальше будет. Каждый вечер к Парвати через Калинов мост ездит шестиголовый змей. Сначала вы изрубите чудовище, отнимите у него ледяной меч, а тем мечом снесите голову Парвати. Тогда уже сможете забрать звезды из ларца». Потом Морана рассказала о том, как следует управиться с 12-головыми и 24-головыми змеями, дабы освободить луну и солнце. И вот сворожичи, Перун, Ладан и Радигаст оседлали борзых коней и, взяв с собой мечи, плащ из соколиных перьев да котомки с хлебом-солью, отправились в Навь. Ехали они через многие земли, пока не приехали в те места, где кругом ни одной живой души не имелось. Все было повыжжено, поломано. Стояла одна маленькая избушка, и та еле держалась. Вошли братья в избушку и увидели лежащую на печке охающую старуху. «Здравствуй, добрая госпожа!» Поздоровались сворожичи. «Здравствуйте, добрые молодцы! Куда путь держите?» «Едем мы, бабушка», — отвечали сворожичи. «На реку Смородину, на Калинов мост. Хотим с шестиголовым змеем сразиться, звезды назад добыть». «Ох, молодцы! За дело взялись! Ведь он злодей всех разорил, разграбил, лютой смерти предал. В ближних царствах на гумне ни снопа, в закромах ни зерна, и сюда заезжать стал. В этой стороне только я одна и осталась. Видно, я проклятому змею и на еду не гожусь». Переночевали сворожичи у старухи, поутру рано встали и отправились снова в путь-дорогу. Подъехали к самой реке Смородине, Калинову мосту. По всему берегу лежат кости человеческие, а чуть дальше, как и предупреждала Морана, стоит дворец под медной кровлей с медными воротами. Вот спрятались Радигаст, Ладан и Перун за ракитовым кустом. Но прежде Перун пошел и выломал из Калинового моста доску. Вдруг в реке воды заволновались, на дубах орлы раскричались, выехала на мост чудо-юдо, шестиглавый змей. Как подул всадник на все стороны, на три версты все огнем пожег. Вступил его конь ногой на Калинов мост, но увидел дыру, испугался и стал рваться назад. Шестиглавый змей закричал на него. «Что ты, дурень, испугался? Нет другого такого коня, как ты. Нет такого верхом молодца, как я. Лишь Парвата говорила мне, что видела в волшебном зеркале Перуна. Но если бы он мне теперь встретился, этот громыхатель и метатель молний, то я бы изрубил его на кусочки, а мясо бы выбросил сорокам и воронам». Тут Перун выскочил из-за куста и закричал. «Это я тебя изрублю!» С этими словами он размахнулся железной палицей, три головы чудища снес, размахнулся еще раз и еще три головы сшиб. Головы змея положил под мост, туловище столкнул в реку. После этого снял Перун с седла чудо-юдо ледяной меч и с ним пошел во дворец под медной кровлей. Там, в палатах, бог-громовержец нашел Парвату и тем мечом посек. После этого открыл Перун заветный ларец, захватил звезды пригоршней да забросил их на небо. Они сразу поднялись, свое место заняли да засияли еще ярче прежнего. Стало в мире сразу чуть светлее. После этого сворожичи отправились к двенадцатиголовому змею. На этот раз их ждал дворец под серебряной кровлей с серебряными воротами, в котором жила вторая демоница — Дирцея. Вот укрылись Радигаст, Ладан и Перун за ракитовым кустом. Но прежде Ладан пошел и выломал из калинового моста две доски. Вдруг в реке воды заволновались, на дубах орлы раскричались, выехало на мост чудо-юдо, двенадцатиголовый змей. Как подул всадник на все стороны, на три версты все огнем пожег. Вступил его конь ногой на калинов мост, но увидел дыру, испугался и стал рваться назад. Двенадцатиголовый змей закричал на него. «Что ты, дурень, испугался? Нет другого такого коня, как ты. Нет такого верхом молодца, как я. Лишь Дирцея говорила мне, что видела в волшебном зеркале Ладана, этого горе-вояку. Но если бы он мне теперь встретился, то я бы изрубил его на кусочки, а мясо выбросил бы рысям и росомахам». Тут Ладан не заставил себя долго ждать. Выскочил из-за ракитового куста со словами: «Это я тебя изрублю!» Ладан размахнулся мечом, шесть голов чудищу снес. Размахнулся еще раз, еще шесть сшиб. Головы змея положил под мост, языки перерубил, туловище столкнул в реку. После этого снял Ладан с седла чудо-юдо огненный меч и с ним пошел во дворец под серебряной кровлей. Там в палатах бог-громовержец нашел Дирцею и тем мечом посек. Наконец открыл Ладан заветный ларец, захватил луну и забросил ее на небо. Луна сразу поднялась, свое место заняла да засияла еще ярче прежнего. После этого сворожичи отправились к 24-головому змею. В этот раз их ждал дворец под золотой кровлей с золотыми воротами, в котором жила третья, самая могущественная демоница Яга. Вот спрятались Радигаст, Ладан и Перун за ракитовым кустом, но прежде Радигаст пошел и выломал из калинового моста три доски. Вдруг в реке воды заволновались, на дубах орлы раскричались, выехало на мост чудо-юдо. 24-головый змей. На синее платье выехал всадник при этом, распевая: «От моего дворца до горницы Яги перекинут калинов мост, перекладин израстающими вые, столбы на нем точеные, головки тех столбов золоченые, а на них сидят птицы навьи. Поют горестные и жалобные песни, роняя в реку горючие слезы. Как подул змей на все стороны, на три версты все огнем пожег. Вступил его конь ногой на калинов мост, но как увидел дыру, испугался и стал рваться назад. 24-головый змей закричал на него: «Что ты, дурень? Испугался? Нет другого такого коня, как ты. Нет такого верхом молодца, как я. Лишь Яга говорила мне, что видела в волшебном зеркале Радигаста, которому только конюшем быть у Велеса. Но если бы он мне теперь встретился, то я бы изрубил его на кусочки, а мясо выбросил бы волкам и медведям. Тут Радигаст не заставил себя долго ждать. Выскочил из-за ракитового куста со словами: «Это я тебя изрублю, злодей!» Радигаст размахнулся секирой, 12 голов снес. Размахнулся еще раз, еще 12 сшиб. Да тут змей подхватил свои головы, чиркнул по ним огненным пальцем. Все головы приросли, будто век не падали. После этого чудо-юдо ударил хвостом и вогнал Радигаста в землю по щиколотку. Да только Радигаст опять размахнулся и ударил секирой. Полетели 12 змеиных голов с коня. Опять чудо-юдо подхватил их и приставил к своему телу, как прежде уже делал. Тут он крикнул воронам на дубах: «Эй, летите, полакомьтесь мясом, которое я сейчас вам наготовлю!» Но Радигаст, не будь дурак, закричал: «Бейтесь за меня! Если я одержу верх, у вас мяса больше будет!» Вороны слетелись с дубов и давай запихивать змею в рот бурьян. Чудо-юдо еще пуще давай метать огонь. Тогда одни вороны стали из клювов на него воду лить, а другие за ноги хватать. Радигаст, изловчившись, срубил змею огненный палец, а потом и все 24 головы снес. Головы змея положил под мост, языки перерубил. Туловище столкнул в реку. После этого снял Радигаст с седла чудо-юдо каменный меч и с ним пошел во дворец под золотой кровлей. Там, в палатах, бог-всадник нашел Ягу и тем мечом посек. Открыл Радигаст заветный ларец, захватил солнце и забросил на небо. Солнце сразу поднялось, свое место заняло, да сияло еще ярче прежнего. Весь мир светом залило. После этого сворожичи отправились к самому Велесу, чтобы взять с владыки Нави обещание больше не пытаться похитить светило с неба. Вот ехали-ехали братья, пока не очутились у подножья высокой черной горы, где стояло жилище Велеса и Нии. Поглядели Ладан с Перуном на его ворота, засовом которым служила человеческая нога, и стало им страшно. Радигаст не стал своих путников неволить. «Это дело только мне по плечу будет, а вы пока поезжайте во свояси». Как братья уехали, Радигаст взял пушинку, что дала ему Марана, подбросил ее в воздух и обернулся черным котом. Затем влез через дымоход во дворец владыки Нави. И что же он там увидел? Трех живехоньких демониц — Парвату, Дирцею и Ягу возле своей матери Нии. А рядом сидел гость в рваной шапке и растрепанных пестрых одеждах. Стребог, дед ветров. Веки у Стребога были тяжелыми, такими длинными, что закрывали глаза. Оказывается, пока сворожичи ехали по пекельному царству, хитрый Зелу успел сшить разрубленные тела своих сестер. Стал черный кот ходить да ластиться к демоницам, спину выгибать, мурлыкать, на ус мотать их разговоры. Но тут Парвата вдруг испуганно одернула руку от бога-оборотня. «Посмотри, мать! Только на глаза этого кота. Я их во сне бы узнала. Это тот вор, что со своими братьями убил змеев, а потом нас на части порубил, да украл солнце, луну и звезды». Тут и Дирцея с Егой закричали: «Это никакой не кот, а Радигаст!» Демоницы обступили бога-оборотня. Радигаст зубы оскалил, зашипел, шерсть дыбом поднял. Мол, вы, глупые женщины, разве не видите? Я самый настоящий кот. Тогда Ния, принюхавшись, сказала Стребогу. И вправду неподземным духом от этой твари пахнет. Однако ты, старый путник, залетевший к нам в Навь, что скажешь? Заворчал дед Ветров. Пусть мне Зелу вилами века подымет, тогда и скажу. Зелу недолго думал. Взял вилы, что, видно, нарочно для того рядом стояли, и поднял одно веко. Огромный глаз, из которого, как из дыры дунуло, уставился на кота. Дед Ветров ткнул радостно в оборотня Радигаста пальцем. «Ага! Попался! Давно хотел с тобой поквитаться за то, что ты надоумил кузнецов с людей плату брать. А потом вместе с Перуном подсказал людям, как заставлять ветра крылья мельниц крутить. А ту его! Держите!» Рванулся кот, но его уже схватили железные руки демониц. «Давайте разорвем Радигаста на куски», — предложила сестрам Парвата. «Нет, дайте его лучше мне, я из него выпью всю кровь», — закричала Яга. Тогда Зелу предложил посадить Радигаста в мешок, а сам мешок бросить в огонь. Так демоницы и сделали. Да только не заметили, что когда черного кота в мешок засовывали, осталась от него одна пушинка. Мешок сгорел, а пушинка, вылетев из трубы, полетела по воздуху дальше. Подумав, что избавились навсегда от Сварожича, Ния и ее дочери стали говорить о том, как погубят возвращающихся в Ирий богов. «Ты», — сказала Ния Парвати, — «обернись красным платком на дороге. Как только подымет тебя ладан, так весь загорится, вспыхнет, как уголек. Только пепел от него один останется». Дерцее было велено обернуться грушей и колодцем. Съевший плодов от проклятого дерева или выпивший ковшик воды из отравленного колодца, Перун должен был немедленно скончаться. Ну а если ладану и Перуну удастся удержаться от соблазнов, Ния обещала сама превратиться в цветущий луг. «Как только сворожичи, утомленные дорогой, пустят своих коней попастись, а сами лягут в траву почивать, так я их всех под корень изведу. Что же будет, если они тебя схватят и станут бить, чем попало?» — спросили дочери свою мать. «Вы, дочки, не беспокойтесь, со мной никто не может сладить. Если, пожалуй, не догадается велеть мне стать соловой кобылой», — усмехнулась Ния. Тем временем Ладан и Перун недалеко уехали. Ладан, подумав, сказал брату. «Недоброе дело мы задумали — оставить Радигаста одного в пекельном царстве». Перун покачал головой и согласился. «Хорошо, что ты, брат, сейчас такое сказал. У меня сердце словно камень упал. Как мы на глаза отцу и матери в Ирии покажемся?» Собрались уже было сворожичи назад поворотить, как прилетела пушинка, ударилась о землю, и вот он жив-здоров, Радигаст. Бросились братья его обнимать, целовать, но бог-всадник только брови нахмурил. «Давайте, поедем скорее дальше. Не время нам еще радоваться». Вот поехали боги вперед и увидали красный платок на пути. Ладан обрадовался и, свесившись с седла, уже руку протянул. «Вот будет подарок нашей матери Ладе!» Тут Радигаст соскочил с коня, выхватил секиру и порубил ею платок на кусочки. Платок вспыхнул синим пламенем, а потом раздался ужасный вой, и все стихло. Остался на дороге один лишь серый пепел. Радигаст сказал брату. «Смотри, то же самое с тобой бы было». Так же случилось и с грушей и с колодцем. Наконец выехали братья на зеленый луг, но Радегаст не дал братьям спешиться, пустить коней пастись. Тут Ния ничего не оставалось делать, как, приняв облик безобразной старухи с длинными седыми космами, наброситься на сворожичей. Но Ладан схватил Нию, а Перун ударил по голове булавой. «Взвыла мать демониц!» «Пощадите меня и поезжайте по добру, по здорову!» Однако Радегаст на это сказал. «Вейте ее, братья, сильнее, пока бесовка не согласится стать соловой кобылой!» Наконец, Ния, присягнув верно служить сворожичам, обернулась соловой кобылой. Радегаст сковал для нее железные стремена и седло, потом сел верхом на Нию, взял в руку прядь льна, зажег, не успел ли он сгореть, как кобыла обежала весь свет. Тут хотела было Ния ускользнуть, но Радегаст, превратив одно свое колено в наковальню, а рукав рубахи в кузнечный мех, тут же сковал для нее железное седло и стремена, а потом стал хорошенько бить по черепу и осаживать бока. На ту пору раскрылась земля, и из нее выскочил Велес на зайце. Владыка Нави так спешил за своей женой, что не успел даже одеться. Как был, выскочил голым из постели. За зайцем волочились кожух и длинная всклокоченная борода пекельного бога. «Молодец, что оседлал!» — вскричал Велес, едва увидав Радегаста. «Ты настоящий воин! Хорошо, так и быть! Пусть светила остаются в верхнем мире! Но чур только в обмен на то, чтобы Морана погостила у меня! А теперь, сын Сварога, поклянись, как бог-всадник, что исполнишь все, как условлено!» Однако Радегаст был не только смел, но и умен. Он сразу понял, что Велес, отец хитрости, всяческого волхования и колдунов, решил отнять у него любимую супругу. Радегаст сделал вид, что уже готовится вскочить на своего коня, как вдруг хлопнул себя по лбу. «Эх, я растяпа! Согласно обычаю, прежде нам надо обменяться скакунами!» Велес, посмеиваясь над глупостью сына Сварога, пересел на его жеребца, а тот на зайца. «Клянусь, как бог-всадник!» — воскликнул Радегаст. Тогда владыке Нави ничего не оставалось делать, как поклясться, что солнце, луна и звезды навсегда останутся в верхнем мире. И тут Радегаст, когда каждый пересел на своего скакуна, воскликнул. «Смотри! Не вздумай вновь наслать на Ирий своих змеев!» Велес, осклабившись, прорычал. «И не подумаю, глупец! Разве я клялся своей мудростью? Зато тебе придется сдержать свою клятву!» Но Радегаст только рассмеялся. «А где видано, чтобы всадником называли того, кто зайца оседлал?» Посрамленному Велесу ничего не оставалось делать, как, сев на свою супругу Нию, с проклятиями убраться в подземное царство.